Глава 23. Из плоти и ветра. «Ты в порядке?» Я заморгала. Джон, сидевший за столом напротив, смотрел на меня с тревогой. Я проснулась очень поздно. Поужинав, поднялась к себе, свалилась в кровать и сразу уснула. После всего произошедшего жизненно необходимо отключиться от реальности. Я боялась, что мне приснится бандит с зубочисткой и весь тот кошмар, но, к счастью, мое измученное сознание провалилось в плотный, тяжелый, чернильно-черный мрак. «Да», — ответила я, немного смутившись. «В целом, если не считать слабой боли в мышцах и костях, я чувствовала себя отдохнувшей». «Как твой палец?» — спросил он. Я посмотрела на повязку и затянула ее потуже. Еще побаливает, но терпимо. Джон протянул через стол руку и погладил меня по голове. Потом пододвинул поближе стакан свежего молока. Теперь он всегда покупал мое любимое. Я поблагодарила его и отпила глоток. «Вы с Мейсоном поссорились?» Я не ожидала такого вопроса, поэтому удивленно посмотрела на Джона. Поколебавшись, он сказал: «Ну, когда я вчера пришел тебя позвать, у меня сложилось впечатление, что вы поспорили». Я чувствовала, как разгораются мои щеки, смущаясь, отвела глаза и уткнулась в стакан. Все-таки мне не до конца в это верилось. Мы с Мейсоном поцеловались. Это было похоже на сон, из тех настолько ярких и явственных, которые долго не забываются. Но наш поцелуй случился наяву. Мейсон, его руки, острое и трепетное прикосновение его губ, удивление и мука. При одном воспоминании по телу пробегала дрожь. «Мы не спорили», — сказала я, тихо опустив голову. «Нет?» — спросил Джон, обеспокоенно глядя на меня. А у Мейсона было такое расстроенное лицо. Молоко чуть не полилось мимо рта. «Нет», — сглотнула я, ловя на подбородке белую каплю. «Просто мы кое-что прояснили, и все. Джон поднял брови, его яркие радужки засветились любопытством. «Прояснили?» «Ага». «И что, если не секрет?» Мне захотелось сползти со стула под стол и незаметно улизнуть с кухни, но так как поступить подобным образом не представлялось возможным, я уставилась на корову, которая подмигивала мне с этикетки на бутылке. Как-то неудобно сказать Джону, что мы с его сыном прошли путь от взаимных оскорблений и ненависти к поцелую и объятиям на полу его комнаты. По крайней мере, я надеялась, что мое лукавство не отразилось на лице, когда я дала ему более приемлемое объяснение. Я рассказала ему о папе, о Тартаре, о прошлом. Я сделала паузу и, понизив голос, добавила: «Я знаю, что ты хранил папин секрет и не хотел, чтобы Мейсон был в курсе истории с кодом. Но мне кажется, он должен знать правду». Джон внимательно меня слушал, а я смотрела на его доброе лицо и думала, как ценно для меня общение с ним. Я всегда считала Джона хорошим родителем, и тому была масса подтверждений. «Эта правда принадлежала только вам», — спокойно сказал он. «И поделиться ею могли только вы. Я знаю, в детстве Мейсон на меня за это обижался, но теперь, возможно, он поймет, почему я молчал». Взгляд Джона вдруг смягчился, и он улыбнулся. «На самом деле я рад, что ты обо всем ему рассказала. А то я испугался, что между вами опять что-то произошло». Он покачал головой и встал. Взял с комода маленькую белую картонную коробку и снова сел. «Что это?» — спросила я, когда он протянул ее мне. — «Подарок для тебя». Я бросила на Джона удивленный взгляд, а он кивком попросил поскорее открыть ее, что я и сделала, вытащив картонный язычок из прорези. Внутри лежало что-то белое и гладкое. Чашка. Я вынула ее и повертела в руках, любуясь, как она мерцает на полуденном солнце. Чашка была простая, без рисунка. Я посмотрела на Джона. «Теперь не буду хватать твою», — согласилась я. «Спасибо, Джон. Благодари не меня». Он улыбнулся, а я нахмурилась. Ее купил Мейсон. Чашка чуть не выпала у меня из рук, и я невольно прижала ее к груди. Мейсон? Она здесь позавчерашнего дня. Думаю, он хотел, чтобы ты сама ее нашла. Я собирался тебе намекнуть, но ты убежала на вечеринку. Я вспомнила, как 2 дня назад мы с Нейтом шли по коридору. Я снова увидела Мейсона, прислонившегося к моему шкафчику. Он смотрел на меня, словно извиняясь. Он уже купил эту чашку. Возможно, чтобы ею сказать мне то, что не мог признать вслух. Я смотрела на молочно-белую гладкую чашку и не находила слов, чтобы выразить свои чувства. Я поднесла ее ко рту, имитируя глоток, и Джон рассмеялся. «Неужели мой жест был таким смешным?» Я вопросительно посмотрела на него. Затем, словно что-то мне подсказало, я перевернула чашку вверх дном. Оказалось, не вся чашка была белой. На дне имелся рисунок. Остренький звериный носик с черно-белым мехом под тонкими усами. На меня смотрела морда енота. Несколько часов спустя я сидела в своей комнате, погрузившись в одиночество. Была суббота, Мейсон тренировался в спортзале. Я сказала Джону, что хочу побыть одна, но правда заключалась в том, что я не могла перестать думать о вчерашнем дне. О том моменте, когда Мейсон предложил мне стать частью важного события в его жизни. И для тебя там найдется место. Он это хотел мне сказать. Вдруг я заметила что-то в углу, у коробки. Я подошла поближе, а когда поняла, что это, остановилась. Потом неохотно наклонилась и подняла с пола папин альбом. Он лежал там с тех пор, как я швырнула его в приступе гнева. Жаль, что плотные страницы немного погнулись. Я открыла его и стала листать. Интересно, знал ли папа, что его прошлое рано или поздно меня настигнет? Мне хотелось верить, что у него была веская причина учить меня терпеть боль. Он никогда не учил меня ее отрицать. Именно что терпеть? Мириться с ней и принимать, потому что есть вещи, которые мы не можем изменить. Истинная сила не в твердости, а в том, чтобы сгибаться, не ломаясь. Именно это он всегда пытался мне сказать. Я погладила альбом и полистала его, снова найдя наше фото с секретиком. И заметила, что в одном месте от двустороннего скотча, к которому был прикреплен полароид, не отклеена защитная пленка, и она чуть отошла на уголке. И она хмурилась, подцепила пленку кончиком указательного пальца и медленно ее сняла. Стук сердца на мгновение оглушил меня. На полоске было всего одно слово. Ключ. И оно вмиг все изменило. «Не получается», — сказала я капризным тоном маленькой девочки. В глубине комнаты потрескивал камин. Был самый обычный вечер, но листок бумаги передо мной казался необычным, непонятным. Ради развлечения я расшифровала много папиных посланий, но это оказалось каким-то особенным. «Не получается, потому что ты не использовала ключ». «Я не понимаю, где мне его взять, этот ключ. Мне больше нравится секретный язык, которому ты научил меня, когда я была еще маленькой». Папа приподнял уголок рта. «Конечно, ведь он намного проще. А в этом случае тебе придется использовать число. Видишь? Его называют криптографическим ключом. Только с его помощью можно расшифровать послание». Он объяснял мне все мягким и терпеливым тоном. Хоть я и любила гулять на свежем воздухе и целыми днями пропадать где-нибудь в лесу, вечером попивая горячий шоколад, мы сидели за столом, и папа открывал мне двери в совершенно новую вселенную. Его рассказы меня очаровывали. Знания делали его в моих глазах особенным человеком. Казалось, они принадлежали далекому миру, гладкому и металлическому, как одна из тех ракет, бросающих вызов звездам. «Это слишком сложно!» «Совсем нет», — сказал он тихим голосом. «Смотри, ключ — число 5. Значит, для расшифровки сообщения нужно сдвигать буквы на 5 позиций правее. Буква А заменяется на Д, буква Б — на Е». «Понятно», — подумала я. «Но в чем смысл всего этого? Разве не было бы веселее шифровать сообщение, как раньше?» «Этот способ слишком технологический», — недовольно пробормотала я, потому что любила простые приемы. «А над таким шифром надо долго сидеть». Папа рассмеялся, и я провела рукой по его щетине на щеке. «Почему ты смеешься? Не смейся», — строго сказала я. «Потому что это шифр Цезаря», — ответил папа, перехватив мою руку. «Один из старейших в мире». Технологическим его вряд ли можно назвать. Папины глаза светились весельем, и я отвернулась от него обиженная. Мне больше нравилось слушать, как выслеживать зверей в лесу. «Зачем ты меня этому учишь?» — спросила я, переворачивая лист бумаги. Не услышав ответа, я посмотрела на него. У папы был задумчивый и слегка напряженный взгляд. «Потому что смысл вещей меняется в зависимости от того, как мы на них смотрим», — сказал он тоном, который я запомнила навсегда. «Ключ к непонятной фразе меняет все, Айви. Помни об этом». Ключ меняет все. Я зажала ладонью рот и задрожала от потрясения. «Этого не может быть». Я бросилась к столу и стала искать свой блокнот. Случайно спихнула на пол картонную коробку с разными мелочами и не стала их собирать. Порылась в стопке учебников и тетрадей и, наконец, его нашла. Начала лихорадочно перелистывать страницы, не заботясь о том, что мну их. «Держись». Вот что было скрыто в тех числах. Я думала, что разгадала папино послание, но сомнение в этом поселило в моей груди странную, ноющую надежду. Как я раньше не заметила этого слова? Почему была такой невнимательной? Я села на пол, дрожащими руками положив рядом альбом и блокнот. Слово «ключ» выделялось на белой строчке, и под ним был символ цветка. Подснежник. Вот ключ. Я почувствовала, как сильно забилось сердце. Я могла ошибиться, неверно истолковать то, что хотел мне сказать отец. Если подсказка подснежник, то ключ — число 10, потому что столько букв в этом слове. А если цветок, тогда ключ 6. Я постаралась сконцентрироваться и рассуждать здраво. Можно сделать несколько попыток. Если я ошибусь с ключом, то не смогу правильно расшифровать сообщение. Я взглянула на символ и попыталась посмотреть на него папиными глазами. Это был не просто подснежник, не просто цветок. Он содержал в себе очень важный смысл. Это была я. Я смотрела на страницу, не дыша. Ум сосредоточился на этой загадке. Остальное отошло в сторону. Я подумала, что это Айвори, но решила, что 6 — неправильное число. Папа никогда меня так не называл. Следующий вариант — Айви. 4 буквы. Да, ключом было число 4. Я взяла ручку дрожащими пальцами и начала писать. Буква за буквой я расшифровывала слово «держись». Я не спешила, чтобы не ошибиться. Каждая буква важна. От нее зависел результат. Я не знала, правильно ли поступаю, но не могла не следовать своему охотничьему чутью. Закончив, я положила ручку на пол и взяла блокнот. Перед моими глазами ничего не говорящий ряд букв. Ж, З, У и краткое Л, Ф, Я. Я смотрела на них так, словно хотела оторвать от бумаги, покрутить в руках, рассмотреть получше, чтобы, наконец, понять их смысл. Возможно, они располагались в произвольном порядке, и их надо было собрать. В голове возникло еще больше вопросов, и я начала сомневаться в себе. Что, если ключ не 4? Я допустила ошибку. Возможно, это просто самообман. Чем занимаешься? Я вздрогнула от испуга. Сердце подпрыгнуло к горлу, и я быстро повернулась к двери. На пороге комнаты стояла Фиона. На плече у нее висела сумка, ее светлые волосы с медным отливом были убраны назад. Я закрыла скетчбук, немного пришла в себя и встала с пола. «Фиона, извини, я не слышала звонка в дверь». «Твой дядя меня впустил», — сказала она, глядя на альбом на полу, а затем на мое растерянное лицо. «Я зашла узнать, как ты». Я поджала губы, потому что ее ответ смутил меня еще больше. Она приехала, чтобы узнать, в порядке ли я. «И чем ты занимаешься?» — спросила она. «Ничем». Я опустила голову и сжала блокнот в руках. От пережитого у меня еще шумело в голове, но я старалась держаться с Фионой как можно непринужденнее. Я подобрала альбом с пола и положила его и блокнот на стол, пытаясь привести в порядок мысли. Надо поговорить о шифре с Джоном. Может, все это бред, а может и нет. Но он наверняка подскажет, что делать. «Я помню, что у Мейсона сегодня поединок», — сказала Фиона, входя. Она огляделась вокруг, сканируя окружающую обстановку. Затем ее взгляд упал на меня. Я знала, что выгляжу не очень хорошо. У меня был синяк на виске и красные пятна на шее, не говоря уже о забинтованном безымянном пальце, который я то и дело нервно теребила. И все же... Я не могла не думать, что Мейсон поцеловал меня именно такую. Как будто улыбка была самым привлекательным во мне. «Да», — ответила я, отворачивая лицо. «Ты пойдешь?» Она покачала головой и положила сумку на кровать. «На мой взгляд, это слишком жестокий вид спорта. А вот кто точно пойдет, так это Трэвис. Он ни одной встречи еще не пропустил». Я прочистила горло и, не зная зачем, сказала. «Я тоже пойду». Мне показалось, что Фиона почувствовала мое смущение, потому что в ее глазах промелькнула тень досады. «Да?» Я удивленно посмотрела на нее, не понимая значения этого взгляда. Но прежде чем успела ответить, Фиона повернулась ко мне спиной. Она склонилась над своей огромной сумкой и сделала вид, будто что-то в ней ищет. Ее голос звучал наигранно весело. «Ты пойдешь туда из-за парня, который тебе нравится?» Я спокойно наблюдала за этой сценой. «Фиона», — сказала я не без упрека в голосе, — «ты ведь не думаешь, что это Трэвис?» Она покраснела, раздосадованная. «Конечно нет!» И высокомерно пожала плечами, но от меня не ускользнул оттенок неуверенности в ее гордом взгляде. «Хотя так можно подумать. Он общается с тобой больше, чем со мной. Вас даже наказывают за одно и то же». «Это произошло по чистой глупости», — сказала я. «И, кстати, если бы не это, вчера все могло сложиться по-другому. Я знаю». «Значит, ты поэтому здесь?» Фиона замерла. Я подумала, что сейчас увижу, что она смеется и признается в нелепой ревности, но вместо этого она повернулась ко мне с гневным выражением на лице. «Знаешь, иногда ты кажешься мне такой ограниченной!» Выдала Фиона ни с того ни с сего, и я часто заморгала, не зная, что сказать. «Я пришла, потому что вчера какие-то сумасшедшие хотели тебя похитить! Неужели ты не понимаешь?» Фиона бросила на меня укоризненный взгляд, и только тогда я поняла. Она меня отчитывала. «Я боялась за тебя. Мы все боялись. Иногда мне кажется, что я разговариваю с кем-то с другой планеты. Общаться с тобой — это все равно, что пытаться расколоть ледяной шар руками!» — раздраженно сказала она. «Ты упрямая и замкнутая. А твоя одежда? Ты прячешься под ней, как будто не хочешь, чтобы тебя видели. Ты делаешь это нарочно? Или ты действительно настолько слепа?» Я смотрела на Фиону, онемев. Она подошла ближе. «Ты не допускаешь мысли, что кто-то просто хочет быть твоим другом? Что люди смотрят на тебя не потому, что ты нелепая и странная? Может, все-таки попробуешь не отгораживаться от окружающих?» Глубоко потрясенная, я отвернулась. «Я...» «Что?» От огорчения я вся сжалась внутри. Взгляд Фионы упал на какие-то старые фотографии. Они вылетели из коробки, которую я случайно опрокинула. На них была я. Одна, как всегда. На фоне заснеженных долин и гор в тумане. На школьной групповой фотографии никто не улыбался рядом со мной. Я ненавидела этот снимок. Но он почему-то оказался среди других. Кто-то из моих одноклассников потянул меня за волосы, пока учительница не видела. Именно в этот момент Фиона, казалось, все про меня поняла. Ее разгневанный взгляд смягчился, но голос все еще пронзал воздух высокими нотами. «Прежде чем сомневаться в себе, убедись, что вокруг тебя не придурки!» Она закусила губу и повернулась ко мне. Мы обе теперь стояли напротив друг друга, как две бродячие кошки, которые только что подцапались. «Прости», — сказала Фиона через некоторое время тихим голосом. «Меня все еще трясет от вчерашнего дня, и...» Я хотела сказать ей, что веду себя так ненарочно. Я не со зла всех отталкиваю и действительно плохо лажу с людьми. У меня было мало привязанностей в жизни. Так что Фиона права, сказав, что я упрямая и замкнутая. Вообще непонятно, как я умудрилась влюбиться. «Спасибо, что зашла», — поблагодарила я, пытаясь заставить свое отшельническое сердце немного поговорить. Фиона фыркнула, поправляя прядь волос, и я поняла, что за ее несколько жесткими манерами скрывалось теплое чувство, которое она не могла открыто выразить. «Ну-ка, садись давай!» Она усадила меня на край кровати, достала из своей сумки небольшую косметичку, из нее корректор, и начала замазывать синяк на моем виске, осторожно похлопывая по нему пальцем. У этого кремообразного вещества был сладкий запах, возможно, немного искусственный, но, как ни странно, он меня не раздражал. «Где ты научилась стрелять?» Я взглянула на Фиону, которая сосредоточенно занималась своим делом. Между ее темными бровями появилась морщинка. «В Канаде». «Ты хочешь сказать, что тебя кто-то научил?» «У меня есть лицензия». Фиона замерла и посмотрела на меня, удивленно раскрыв глаза. «В каком смысле?» «В Канаде можно получить такие разрешения с 12 лет». «С 12?» — недоверчиво переспросила Фиона. Я смотрела на нее спокойно и открыто, и моя невозмутимость шокировала ее еще больше. «Ты шутишь, что ли?» «Нет», — ответила я спокойно. «Для этого достаточно получить согласие родителей и пройти государственные курсы безопасности». «Это... это ужас какой-то», — пробормотала Фиона. Я молча за ней наблюдала, так как знала, что явилась из мира, который здесь мало кто себе представлял. «У нас там есть семьи, которые живут охотой и рыбалкой», — все-таки пояснила я. «Летом мы рубим дрова, чтобы они просохли и были готовы к зиме. Используем снег при консервировании мяса и рыбы. У нас там другой образ жизни, совсем не похожий на здешний». Фиона долго смотрела на меня, осмысливая услышанное. Казалось, она размышляла об этом, даже когда снова медленно наклонилась ко мне, чтобы продолжить процедуру. «В 12 я еще играла в куклы», — пробормотала она. Затем, словно движимая каким-то любопытством, она спросила. «А что это за место?» «Какое?» «Канада. Какая она?» На сердце вдруг потеплело, и я посмотрела в окно, подыскивая верные слова для ответа. «Ну?» Я кашлянула, разволновавшись. «Канада большая. Летом она покрывается цветами, и поэтому воздух пахнет очень вкусно. Горы тянутся до горизонта, а небо такое огромное, что кружится голова. Когда приближается гроза, облака становятся темно-желтыми, и все заливает какой-то волшебный, странный свет, какого в другое время не бывает. А зимой ночи горят огнями, и кажется, будто гуляешь среди звезд. «Можно даже увидеть северное сияние», — добавила я с восхищением. «Небо нарезается на ленты, и это как... как музыка. Красочная и мощная мелодия, которая разносится в воздухе и царит над миром. От такого зрелища дрожат ноги». Я не сразу поняла, что Фиона уже закончила и просто сидит и смотрит на меня. Пожав плечами, я смущенно опустила лицо и принялась теребить забинтованный палец. Не хотелось, чтобы Фиона заметила мерцающий блеск в моих глазах и увидела во мне плененного зверя, увезенного из родных краев. Но внутри меня все еще шумели грозы и свистел ветер. Я еще помнила запахи и мягкость снега под пальцами. Во мне еще был жив лесной дух, который витал среди гор и отдыхал по вечерам под покровом звезд. Я хранила в памяти звуки, запахи и краски родной земли. Они жили во мне. «Похоже, там очень красиво», — сказала Фиона мечтательно. «Да», — хотела я прошептать, но промолчала. «Может, потому что не обо всем следует говорить вслух. Что-то живет в наших глазах, звучит в наших голосах, наполняет жизнью наши сердца. Когда Джон рассказал мне, что Мейсон серьезно занимается боксом, я даже не предполагала, что за поединками наблюдает так много зрителей». Мы добрались до места проведения соревнования и оказались в полутемном зале с овальной площадкой в центре, окруженной ступенчатыми рядами сидений. В центре площадки на возвышении располагался хорошо освещенный ринг. От гула голосов воздух в зале, казалось, наэлектризовывался. «Пойду куплю себе чего-нибудь попить», — сообщил Джон. «Тебя принести?» Я отказалась, и он пообещал скоро вернуться. Я огляделась, приподняв козырек кепки, чтобы лучше видеть. Много молодежи, семейные пары, некоторые даже пришли с детьми. «Айви!» Я увидела мускулистые плечи Трэвиса, пробирающегося ко мне. Он улыбнулся и сел рядом. Казалось, он рад меня здесь видеть. «Классно, что ты пришла. Ты первый раз на боксе?» Я кивнула, и он вытянул шею, чтобы посмотреть на сиденье по другую сторону от меня. «Ты одна?» «С Джоном», — ответила я, но по выражению глаз Трэвиса было понятно, что он хотел услышать другой ответ. «Фиона не придет», — добавила я. Трэвис втянул шею. «Да я не из-за Фионы, просто так спрашиваю». Я сделала вид, что поверила ему, по крайней мере, на секунду. «А могла бы прийти. Ведь у нее сейчас никого нет», — бросила я. Трэвис украдкой взглянул на меня, а я уставилась прямо на него. И с нажимом произнесла. «Я просто так говорю». «Понятно», — пробормотал он, как ребенок-переросток. Однако мне показалось, что настроение у него заметно улучшилось. Через несколько секунд свет над рингом погас. По одну сторону от меня Трэвис тянул шею, чтобы не пропустить появление рефери и Мейсона, по другую вернувшийся Джон шумно подтягивал напиток из большого улыбающегося пластикового енота. А между ними сидела я с таким же стаканом в руке. «Чёрт, я же сказала, что ничего не хочу!» Я раздраженно покосилась на крестного, а он радостно мне улыбнулся. «Они появятся с минуты на минуту», — сообщил нам Трэвис. Я наблюдала за суетой возле дверей раздевалки и вдруг почувствовала странное беспокойство. Я вспомнила синяки и ссадины на лице Мейсона и драку в доме у Клементины. И все равно он готов выйти на ринг, чтобы получить еще порцию ударов. «Ему будет больно», — прошептала я, не справившись с тревогой. «Почему он все не отменил?» Трэвис услышал меня и усмехнулся. Слово «отменить» как-то не приходит ему в голову. Он оперся локтями на колени и посмотрел на ринг долгим взглядом. Мейсон еще никогда не пропускал ни одной встречи. Даже когда ему больно, даже если у него температура, он всегда выходит на ринг. В таких случаях чаще всего он, конечно, проигрывал и здорово получал, а на следующий день пропускал школу, потому что валялся больной. Но он всегда выкладывался по максимуму. Трэвис покачал головой, как будто такое поведение Мейсона и возмущало, и забавляло его. «Ты знаешь, как Джон наказывал Мейсона в детстве? Не пускал его на тренировки. Звонил тренеру и сообщал, что Мейсон отдохнет недельку, и у тех двоих начиналась истерика. Можешь себе представить, да? Чтобы поддерживать хорошую форму, Мейсону нельзя было пропускать ни одной тренировки. В общем, Джон знал, как приструнить этого шалуна». Я украдкой взглянула на Джона, который продолжал пить газировку из трубочки. Невозможно было представить, что он мог ругать маленького Мейсона и наказывать его. «Ты ходишь на все его соревнования?» — спросила я, поворачиваясь к Трэвису. «Ну да. Остальные тоже время от времени бывают, но, думаю, сегодня не придут. Еще не отошли от шока. Карли обычно приходит с младшим братом Фионы. Мейсон радуется». Трэвис одарил меня полуулыбкой. «А теперь и ты здесь?» Я заправила прядь за ухо, чувствуя, как у меня горят щеки. Я была здесь с его отцом и лучшим другом. От смешанного чувства восторга и страха сводило живот. «О, вот и они!» Публика взорвалась криками. К освещенному рингу по коридорчику между рядами двигались две фигуры. Парень в желтом халате и его тренер. Размеры парня меня напугали. Высокий, массивного телосложения, с мускулистыми широкими плечами. Он взошел на ринг под аплодисменты зрителей. Вскоре появился Мейсон. Сердце подпрыгнуло у меня в груди. Капюшон халата был поднят, и в тени шелка его темные глаза сияли, как звезды. Он шел, гордо выпрямившись, излучая спокойствие и непринужденность, а тренер, обняв его за плечи, что-то шептал ему на ухо. Мейсон вышел на ринг с противоположного угла. Рефери, опираясь на канаты, разговаривал с кем-то у подножия ринга. Соперник снял халат, и когда Мейсон сделал то же самое, напряжение во мне возросло. Ткань соскользнула с его плеч, свет заливал мускулистый торс, рисуя на нем шедевр из изгибов. Его грудные мышцы были развитыми, правильной формы, а тело казалось созданным на заказ, как идеальная машина. Притягательный и мужественный, красивый человек-колосс со взрывной энергией. Мейсон тряхнул каштановыми волосами, и, наблюдая, как его мышцы ходят под кожей, я подумала, что вчера чувствовала их под своими ладонями. «Ах, что бы я сделала с Мейсоном Крейном?» Девушка, сидевшая передо мной, шутливо пихнула подругу. Они хихикали, болтая ногами, а когда Мейсон вставил капу, они отпустили такой пошлый комментарий по поводу его рта, что я сдавила стакан. «Спокойно, Айви», — сказал Трэвис, заметив, что мой енот выпучил глаза. «Не стоит волноваться. Мейсон классно бьется». Я закусила губу и снова посмотрела на ринг. Голос из рупора сообщил весовые категории и информацию о тренерах, после чего рефери переместился в центр и объявил о начале поединка. Когда оба заняли позицию, в зале воцарилась тишина. Я поёрзала на сиденье и приготовилась смотреть первый в своей жизни боксерский поединок. Воздух был наполнен предвкушением, электричеством, взглядами, волнением и ожиданием. Прозвучал гонг, и боксеры ринулись в бой. Трэвис был прав. Мейсон действительно классно боксировал. Выверенное прицеливание, быстрые пружинистые выпады. Удар рождался в напряженных ногах, поднимался вверх, вбирал силу всего тела и находил выход через руку. Результат для соперника был сокрушительным. Я сидела, замерев. Мейсон забрал первый раунд, а вот второй сложился не так успешно. Сопернику удалось пробить его защиту и ударить по лицу. От боли он сильно стиснул зубы, а я смотрела на него ни жива, ни мертва. Порез на брови открылся, Мейсон вытирал кровь запястьем, пока его тренер что-то ему кричал. Он внимательно посмотрел на него и кивнул, прежде чем снова повернуться к рефери. Объявили о начале последнего раунда. Они двинулись к центру ринга. Дыхание у обоих было прерывистым, торсы блестели от пота. Пока они занимали свои позиции, Мейсон неотрывно смотрел на противника, как будто вбирая в себя каждую его черточку, отмечая мельчайшие изменения в лице. Когда Мейсон опустил подбородок, я заметила пугающую вспышку в его суровых глазах. Прозвенел гонг. Соперник набросился на него, и Мейсон закрылся в защите. Он получил серию ударов, но внезапно увернулся от последнего и как молния нанес ответный удар в живот. Теперь противник закрывался, а Мейсон продолжал бить все сильнее и сильнее, как автомат. Жесткая напористость и сосредоточенность превратились в сокрушительную мощь. Партнер попытался защититься, но Мейсон зашел сбоку и ударил его в челюсть. Последствия удара были ужасными. Голова соперника откинулась в сторону, капа вылетела изо рта вместе с брызгами слюны. Он закатил глаза, и от удара его тела о мат весь зал подскочил. Я подпрыгнула, когда Трэвис обхватил голову руками и закричал: «Черт, это нокдаун!» «Что такое нокдаун?» — спросила я, когда рефери начал отсчитывать секунды. Рядом со мной Джон жадно пил через соломинку, не отрывая взгляда от ринга. «Это когда боксера сбивают с ног», — нетерпеливо объяснил Трэвис. «Если он не встанет через 10 секунд, бой окончен. 5, 4, 3, 2!» От удара гонга зал взорвался. Трэвис с Джоном вскочили на ноги, и усиленный микрофоном голос произнес: «Нокаут!» Мейсон вынул капу, а побагровевший тренер от радости ритмично вскидывал вверх кулаки. Рефери поднял руку Мейсона вверх, объявляя его победе, и мое сердце затрепетало в груди, как сумасшедшее. Я тоже встала с сиденья и наблюдала за Мейсоном в этом буйстве. Мне казалось, я всегда представляла его таким, среди огней красочной вселенной. В центре мира, где он был на своем месте и прекрасно смотрелся. Мейсон выглядел счастливым, хотя плечи еще не расслабились, разгоряченные мышцы на груди подрагивали. Его глаза блуждали по зрителям, пока не нашли нас. Джон поднял свой стакан, а я спрятала свой». Взгляд Мейсона смягчился, когда он посмотрел на отца и иронично сверкнул, перепрыгнув на скачущего Трэвиса. Наконец он скользнул на меня. Я стояла среди многочисленных зрителей в кепке козырьком назад, сжимая в пальцах помятый картонный стакан, и в моих глазах, я уверена, можно было заметить мерцающую пульсацию сердца. И когда при взгляде на меня лицо Мейсона разгладилось и просветлело, он сделал глубокий вдох-выдох, и мое сердце стало невесомым. Меня вдруг окутал чудесный чистый свет, тот самый свет, который в эту минуту сиял в его великолепных глазах. Он долетел до меня и покрыл, как золотая эмаль. Я больше не была лишней. Его взгляд как будто утвердил меня на том месте, где я и хотела быть, между его отцом и лучшим другом. Я, наконец-то, вписалась в эту красочную картину из крепких слов и жарких человеческих страстей. Я могла начать все сначала, снова могла улыбаться. Я могла обрести счастье. И даже если мое сердце будет каждый день умирать от боли, под взглядом Мейсона оно исцелится, наполнится жизнью, прорастет цветочными полями, откуда можно любоваться небом. В этот момент, впервые после смерти папы, я подумала, что сумею начать новую жизнь. Для меня здесь тоже нашлось место. Тренер обнял Мейсона, и он весело рассмеялся. «Какой бой, скажи?» — начал Трэвис. «А что, если и мне заняться боксом, а? Как думаешь, Айви? У меня бы получилось. Посмотри, какое силище!» Он напряг бицепсы, приняв позу бодибилдера. «Бах одной, бах другой!» Трэвис бил воздух. «Правый хук, левый, еще правый!» «Ну как, тебе понравилось?» — спросил меня Джон, пока Трэвис дурачился. «Мейсон молодец», — ответила я. «Похоже, бокс — его страсть». «Да уж», — пробормотал Джон, наблюдая, как Мейсон спускается с ринга и исчезает в раздевалке. «Я вчера пытался его отговорить, но какое там? Кровь из носу, но надо быть здесь». Он улыбнулся, а в следующий момент выпрямился и хлопнул по коленям. «Ну а теперь неплохо было бы отпраздновать победу вкусной пиццей. Трэвис, ты с нами?» «Само собой», — ответил тот весело. «Сейчас обзвоню ребят, позову на пирушку». «Отличная идея», — сказал Джон, посмотрев на часы. «Нужно предупредить Мейсона». Он повернулся ко мне. «Скажешь ему, ладно?» Улыбка, которую Джон мне подарил, говорила о том, что он очень рад нашим хорошим отношениям. «Окей». «Салют, Нейт!» — прогремел Трэвис в телефон. «Представь себе, этот балбес сегодня опять победил! Зови всех, отмечаем в Чичо-пицце!» «Чичо-пицца?» — переспросил Джон. «Нет-нет, лучше в Ре-Проволоне». Трэвис закатил глаза. «Но в Чичо-пицце корочки делают со шпиком. В Ре-Проволоне вкусные сырные палочки. А в Чичо-пицце нет, они там обалденные!» Пока Джон с Трэвисом спорили, какая пиццерия достойнее, я решила сходить и рассказать о наших планах Мейсону. Я пробралась сквозь толпу и направилась туда, где, как я видела, был вход в раздевалке. Я нырнула за занавеску и пошла по темному коридору на свет, просачивающийся через приоткрытую дверь. Все-таки неудобно его беспокоить. Может быть, Мейсон обсуждал с тренером что-нибудь важное. «Ты блестяще провел бой!» Я замерла. Это явно не голос тренера. Подойдя к двери, я заглянула в широкую щель. Шкафчики блестели в свете потолочных ламп. На скамье в центре комнатки лежала спортивная сумка Мейсона, но не это привлекло мое внимание. На столе у стены, в короткой маечке до пупка, сидела Клементина. Она болтала загорелыми ногами, ее длинные волосы рассыпались по плечам. Я почувствовала, как натянулись мои нервы. Что она здесь делает? «Не думал, что тебя интересуют подобные вещи». Мейсон уже переоделся в белую футболку и стоял к ней спиной, складывая полотенце. «Еще как интересует. Мой отец владеет спортивным клубом, которому принадлежит эта арена». Браслет на ее запястье звякнул, когда она скрестила ноги. «Ты удивлен?» «Не особо», — вяло пробормотал Мейсон. «Что меня действительно удивляет, так это твое присутствие». Клементина кокетливо поморщила носик. «Ну, у дочери хозяина клуба должны же быть какие-то привилегии, верно? Мне можно нарушать некоторые правила». Например, заходить в раздевалки к спортсменам? Саркастически заметил Мейсон. Клементина промолчала. Ее взгляд скользнул по мощной фигуре Мейсона, остановился на его сильных пальцах, сжимающих полотенце, и заблестел искорками. Я почувствовала, как что-то перевернулось внутри меня, когда она тихим голосом сказала: «Определенно». Мейсон медленно повернулся к ней. Клементина спрыгнула со стола и двинулась к нему плавными шагами. Пирсинг засиял на ее пупке. «На самом деле, конечно, не к любым спортсменам. Меня интересует только один», — прошептала девушка. «Но он постоянно ускользает от меня». Она встала напротив Мейсона. Комок в горле мешал мне глотать. Голодный взгляд Клементины упал на его торс и замер, как будто чарующая близость к нему отобрала у нее способность двигаться, думать, дышать. «Со мной все ясно», — выдохнула она обреченно. «Ты давно про меня все понял, но так ничего и не предпринял. Ни разу». Ее подбородок слегка подрагивал под молчаливым взглядом Мейсона. Клементина осторожно положила свою руку ему на грудь. Ее тонкие красивые пальцы провели по ткани футболки. Ее голос уже звенел. «Если тебе нужна помощь, ты можешь на меня рассчитывать. У папы много знакомств. Если понадобится найти спонсора или лучшего в городе тренера, или решить какую-то проблему, все, что хочешь». Мейсон смотрел на нее из-под ресниц. Выражение его лица оставалось непроницаемым. Клементина вздохнула и перевела взгляд на его губы. Затем второй рукой она нашла его ладонь и скользнула по ней пальцами. Мейсон перехватил их и сжал, и я увидела, как он наклонился к Клементине. Он приблизил лицо к ее лицу, и его губы почти касались щеки. «Мне кое-что нужно», — прошептал он ей на ухо. «Но ты точно не сможешь мне с этим помочь». Он отпустил ее руку и отошел. У меня свело живот, когда Мейсон начал снимать бинты с костяшек пальцев. Клементина резко отшатнулась. «Это все, что ты можешь сказать?» — с обидой в голосе спросила она. «Нет», — сухо ответил Мейсон, не оборачиваясь. «Не забудь закрыть за собой дверь, когда выйдешь». Никогда прежде я так не восхищалась его дерзким, независимым характером. Мейсон мог быть очень прямым, когда хотел. Уж я это знала. Я увидела, что у Клементины задрожали руки. «Тебя так сильно напрягает мое присутствие?» — спросила она, разъярённая и обиженная одновременно. «Наоборот, меня оно не волнует так, как, наверное, должно». Мейсон ритмично подвигал пальцами и повернулся к Клементине, добавив более мягким голосом. «Я уже все сказал тебе на вечеринке. Думал, ты поняла». Я не могла оторвать глаз от его широкой спины. Я была слишком счастлива, чтобы сделать это. Вчера во мне цветком расцвела надежда, и теперь я жила ею. И все же я перевела взгляд на Клементину, уверенная, что она сдастся. Но я ошиблась. Из ее глаз изливались едкие чувства. Утонченная девушка с театральными жестами и интонациями куда-то исчезла. На Мейсона смотрела разгневанная, дрожащая всем телом фурия, готовая разразиться проклятиями. «А, конечно, я поняла», — прошипела она сквозь зубы. «Все из-за нее, да?» Клементина была похожа на прекрасного злого демона. Она сжала кулаки, и Мейсон слегка вздернул подбородок. «Не знаю, о ком ты говоришь». «Не прикидывайся!» — выкрикнула Клементина. «Я не дура, и все вижу. С тех пор, как приехала эта девушка, это канатка. Ты меня игнорируешь». Слово «канатка» Клементина как будто с омерзением выплюнула. В ее голосе звучала болезненная ревность. Но странно, ведь Мейсон всегда вел себя с ней сдержанно и никогда не давал повода на что-то надеяться. Впервые я увидела Клементину без маски, в ее истинном образе. Ее притязания на Мейсона питались иллюзиями, горьким ядом, которым она сама себя травила. «Ты думаешь, я слепая? Может быть, другие на это купились, но я — нет». «Я видела», — прошипела она. «Видела, как ты на нее смотришь. Думаешь, я не заметила, как ты смотришь на нее в школе, когда она уходит? А тогда на пляже? Ты рычал на всех, чтобы даже не дышали рядом с ней. Думаешь, я не знаю, что она не твоя кузина? Мне в грудь будто воткнули ледяной шип. Я заметила, как под футболку у Мейсона напряглась спина. «Да», — прошептала Клементина с мстительной радостью. «Я не поверила в это. Ни на секунду. У твоей матери нет сестер, и канатки есть что скрывать, не так ли? Она вся лживая, насквозь. Всем наврала про себя. Это ведь за ней вчера охотились в школе. Полицейские могут говорить нам, что хотят, но я-то понимаю, в чем дело. И ты знаешь, сколько времени мне нужно, чтобы рассказать о ней газетам?» Клементина язвительно улыбнулась, сверкнув злыми глазами. «Если все узнают, что это произошло из-за нее, представляешь, что начнется? Могу поспорить, ее съедят живьем, разорвут на куски. О, мне очень интересно, как ты будешь смотреть на нее после этого. Будешь ли по-прежнему бегать за ней, как на вечеринке? Или, наконец, поймешь, что эта девица — мерзкая, отвратительная шлюха, которая...» Раздался сильный грохот. Клементина вздрогнула и в испуге отступила на шаг. Рука, резко ударившая по шкафчику, излучала суровую, безжалостную силу. Пальцы разжались и снова медленно сжались в кулак. «Ты должна оставить ее в покое», — глухим голосом, чуть ли не угрожающе, процедил сквозь зубы Мейсон. Клементина была ошарашена такой реакцией. Она прищурилась и, дрожа от ненависти, исходившей из каждой поры кожи, прошипела. «Значит, так оно и есть. Ты действительно в нее...» «Да мне плевать на нее!» Я зажала себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Слова Мейсона, как хлыст, ударили меня по лицу. Он обернулся, пугающе огромный, сильный, властный, жесткий, и посмотрел на Клементину взглядом, в котором горела ярость. «Хочешь правду? Скажу!» — произнес он с искренним отвращением. «С того момента, как она вошла в мой дом, я мечтал только об одном — чтобы она поскорее исчезла. Она, ее вещи и все, что она присвоила себе без разрешения. Думаешь, что-то изменилось? Думаешь, я к ней привязался? Единственное, что я чувствую, когда ее вижу, — это жалость. Если я и терплю ее рядом, то только ради отца. Не хочу с ним ссориться. Пытаюсь жить так, как мы жили раньше. Но я ее не выношу. Меня все в ней бесит. И если ты думаешь, что это не так, то ты действительно ни черта не понимаешь». «Он врет», — отчаянно шептало мое сердце. «На самом деле все не так. Ты говоришь так только для того, чтобы ее защитить», — заикаясь, пробормотала Клементина. «Защитить ее?» Мейсон усмехнулся, и его жестокий сарказм был острее ножа. «Я притворился, что сблизился с ней, просто чтобы вернуть то, что мне принадлежит. Я сделал вид, что принял ее, потому что не мог поступить иначе. Ты правда думаешь, что она меня волнует? Я жду не дождусь дня, когда она наконец уберется туда, откуда пришла, и мы с отцом заживем как прежде. Но я не хочу, чтобы у отца из-за нее были какие-то проблемы, поэтому, пожалуйста, не трогай мою семью». «И ты ждешь, что я тебе поверю?» — прошептала Клементина, тем не менее несколько сбитая с толку брезгливым выражением на лице Мейсона. «Ты правда считаешь, что этого достаточно, чтобы я передумала?» При этих словах лицо Мейсона потемнело. Это было что-то впечатляющее. Его радужки стали безднами, темными вместилищами первобытного гнева. От него повеяло неистовой злобой, так что даже воздух в раздевалке стал душным. Он медленно подошел к Клементине и сказал: «Ты как она, как моя мать. Меня тошнит от твоего чудовищного эгоизма». Мейсон так грозно возвышался над Клементиной, что она отступила. «Мне плевать, чему ты веришь или не веришь. Но если я узнаю, что ты сделала хоть что-то, чтобы навредить моей семье...» Гнев в его глазах заставил бы любого содрогнуться. «Ты быстро поймешь, что совершила большую ошибку. Короче, держись от нее подальше. Она мне безразлична не меньше, чем ты. Я просто жду того счастливого дня, когда наконец увижу, как она собирает вещички и возвращается туда, откуда притащилась. Теперь тебе ясно? — спросил Мейсон. Я не хочу, чтобы она была здесь. Никогда этого не хотел и не захочу. Я сделала шаг назад, почувствовав то же, что и всегда. Пустоту в груди, холод, тьму в застывших глазах. Мир вокруг вибрировал, затуманивался, погружался во мрак. Тьма поглотила меня, словно пасть огромного монстра. Отняла у меня решимость, силу, жизнь. Отобрала у меня все. Мне больно до слез. Отвращение на лице Мейсона, его ярость, его отречение сдавили меня со всех сторон, и я, кажется, сломалась. Нет, я больше не смогу выносить его взгляд. Я закрыла глаза, представив, как буду и дальше жить, зажатая между криками и пощечинами, между словами, полными ненависти, терпеть холодность его взгляда снова и снова. «Нет!» — кричала душа. «Пожалуйста, нет, остановись!» «Терпи!» — кричала мне боль. «Мое вечное наказание!» Но нет, не в этот раз. Я не хотела больше терпеть. Я почувствовала, как моим телом овладевает некая разрушительная сила и забирает из меня все силы. Мое тело, мое дыхание мне больше не принадлежали. Я нашла запасной выход, толкнула дверь, и надо мной открылось небо. Я подняла голову, держась за дверь. Сопротивляясь тьме, я отчаянно хотела почувствовать себя частью чего-то. Здесь я больше не хотела находиться. У меня здесь ничего нет и никогда не было. Я должна была понять это с самого начала. Там, где был отец. Только там и есть мой дом. Мой настоящий дом. Я отпустила ручку двери и, не чувствуя ног, побежала. Я бежала, не осмеливаясь оглянуться назад, как в детстве, когда спешила попасть прямиком в папины объятия. И пока мир вокруг меня рушился, засыпая ледяной крошкой мое сердце, я поняла, что не должна была покидать то единственное место, которому всегда принадлежала. Мою землю. Мое истинное место. Канаду.